сокращение численности сил ПВО Москвы, создание Министерства лесного хозяйства, донесение о ходе работы над новым танком Т-54, о выделении 1 грамма радия научно-исследовательскому институту, о поездке советской делегации на съезд хирургов в Прагу, об открытии Дома советской культуры в Вене, об испытаниях американских атомных бомб на Бикини и многое-многое-многое другое. Все это должен был решать лично Сталин. Например, Булганин и Голиков сообщали о своеволии маршала Жукова специальным приказом, отметившего после концерта Русланову и других артистов московских театров. Сталин отложил бумагу без резолюции. Вот доклад председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР Карпова об очередной сессии Синода при Патриархе Московском и всея Руси. «Мелочи», — думал вождь, решая ежедневно многие десятки вопросов, крупных и мелких, важных и второстепенных, Сталин, подчеркну это еще раз, стал буквально пленником созданной им системы. Но иначе он и не мог. Стоило кому-нибудь принять более или менее самостоятельное решение, без одобрения Сталиным или хотя бы кем-либо из его окружения, следовала жесткая реакция. Так было, например, с первым секретарем Ленинградского обкома партии Попковым, опрометчиво согласившимся на проведение всероссийской торговой ярмарки в городе на Неве без специального решения центра. Этот шаг стал одним из аргументов, подтверждающих антипартийность ленинградского руководства. Сталин, устало перелистывая бесчисленные шифровки, доклады, сообщения, не без удовлетворения отмечал, что к приближающемуся его юбилею удалось восстановить практически все разрушенные предприятия, заложить сотни новых. Возрождение экономики шло быстрыми темпами. Во время последнего разговора с Вознесенским он вновь подчеркнул: в центре внимания тяжелая промышленность, сельское хозяйство, потребительские товары – фактор нерешающий. Финансовые, технологические ресурсы, как и раньше, сконцентрировались прежде всего в промышленности. Но и там наблюдался в основном количественный, а не качественный рост. Сельское хозяйство тем временем все более деградировало. Сталин едва ли знал, что колхозники, лишенные не только паспортов, но и всяких стимулов, работали лишь под угрозой многочисленных кар и тягот, необходимости выработать минимум трудодней, все большего обложения натуральным и денежным налогом каждого живого существа в хозяйстве, даже фруктового дерева, сокращение приусадебных участков. То было бесправное сословие, не имеющее возможности ни протестовать, не что-либо изменить. Весь урожай колхозов, как правило, очень низкий, изымался за смехотворную, символическую плату. Молодежь всеми правдами и неправдами пыталась покинуть село, наполняя ремесленные училища, становясь дешевой рабочей силой на многочисленных новостройках, лесозаготовках. Коллективное хозяйство не решало ничего. Зато наверху решалось все. От времени начала сева до того, кому быть очередным председателем. Аграрная революция сверху, начавшаяся в конце 20-х годов, показала глубокую пагубность декретирования и административного насилия. В Центральном комитете принимались многочисленные решения по сельскому хозяйству, но все они носили верхушечный характер, означали лишь поиск новых рычагов в стремлении заставить работать людей. Фактически этот труд был подневольным. В справочнике советского работника под редакцией Вышинского